Глава 18. И все из-за той двери. Обливия Ньютон затормозила на своих роликовых коньках возле вывесок салона Гвендолин Мейнов. Опустилась прямо на землю, сняла коньки, с презрением отшвырнула их в сторону и достала из рюкзака пару кроссовок, которые отлично подходили к ее приталенной спортивной куртке. Поднялась и позвонила в дверь. После второго звонка Гвендолин выглянула в окно второго этажа, держа возле уха телефонную трубку. Хотела было спросить, кто там, но, узнав Обливию, быстро заговорила в трубку. — Извини, мама, фантастика. Пришла госпожа Ньютон, позвоню позже. Обливия нахмурилась, ожидая, пока Гвендолин спустится вниз и откроет дверь под вывеской с надписью «Бритье и стрижка только для мужчин». Парикмахерша вышла на порог в мягких домашних тапочках, изображавших кроликов. — Госпожа Ньютон! — воскликнула она. — Проходите, пожалуйста. Обливия заставила себя улыбнуться. — Здравствуйте, Гвендолин. Мне очень жаль, что вам пришлось прийти сюда, но я просто не знала, как быть. — Манфред наверху? — Манфред? — Ах, да, конечно, Манфред! Он там. — Пожалуйста, пойдемте. Только прошу вас, не обращайте внимания на беспорядок. Извините меня, но я одинокая женщина, все время работаю, и поэтому... Гвендолин прошла в парикмахерский салон и оттуда повела Обливию дальше. — Закройте, пожалуйста, дверь за собой. Вот так. Спасибо. Пройдя по коридору, они поднялись на второй этаж. — Пожалуйста, сюда, — пригласила Гвендолин. — И не обращайте внимания на беспорядок. — Я поняла, — сказала Обливия. — Я тоже одинокая женщина и тоже все время работаю. — Ах, вот как! Великолепно! То есть мне жаль, но я хочу сказать, что мы понимаем друг друга. Я всегда думала, что у нас есть что-то общее. Сразу поняла это. Сюда, пожалуйста, проходите. Осторожно, тут ступенька. Вот так. Квартира Гвендолин выглядела чудесно. Прихожая в синих обоях, небольшая кухня и далее гостиная лилового цвета со множеством растений и голубым небом, нарисованным на потолке. Небольшие плетеные кресла с белыми мягкими подушками размещались вокруг ковра цвета слоновой кости с ярким узором. Другой ковер висел на стене, а стол из простого дерева украшала ваза с сухими ветками орешника. — Вот он! — сказала Гвендолин, указывая на человека, лежащего на плетеном диване. Я старалась сделать все, что только было в моих силах, и, думаю, температура у него уже спала. Услышав шаги Гвендолин, Манфред слегка спустил руку с дивана и негромко застонал. Обливии хватило 10 секунд, чтобы понять, он притворяется. — Манфред! — строго произнесла она. Водитель вытаращил глаза так, будто его неожиданно ударили, и спрятал руку под одеяло. Посмотрел на женщин, вошедших в комнату, и, узнав Обливию, вскочил с дивана. — Госпожа Ньютон! — воскликнул он, прикрываясь одеялом. — Я... как? — Спокойно, — приказала она. — Спокойно. Что случилось? — Я... Манфред так и стоял, вытаращив от удивления глаза и открыв рот. — Я упал. — Откуда? — Я... Он тщетно пытался придумать какой-нибудь умный ответ. Гвендолин замахала руками, словно крыльями. С соленого утеса он повторял это все утро. Манфред пробормотал что-то невнятное. — И что ты там делал? — Интересно знать на соленом утесе, — потребовала ответа Обливия. — Я ехал туда на багги, по дороге на виллу Арго. — И как же ты упал с этой дороги на виллу Арго? Манфред выглядел совершенно беспомощным. Он хотел прикрыться одеялом, но не мог, да так и стоял наполовину голый. — Я пытался уйти от лошади. — Ах, вот как! — холодно произнесла Обливия. — Ты, значит, пытался уйти от лошади. Гвендолин почувствовала, что возникает какая-то напряженность, и попробовала перевести разговор на другое. — Может, попьем чаю? Обливия взглянула на парикмахершу и расплылась в радостной улыбке. — Прекрасная мысль! Пойдем, помогу тебе приготовить чай, а ты, Манфред, тем временем переоденься. С этими словами она швырнула водителю одежду, которую привезла для него. — И никаких вопросов! — угрожающе шепнула она ему, когда парикмахерша вышла за дверь. — Иначе уволю. Кухня Гвендолин была такой же красивой, как и все в ее доме. Синие стены, полочки с сухими цветами и подсолнухами. Гвендолин поместила на поднос три фарфоровые чашки с серебряной каемкой и поставила на плиту чайник с птичкой. — Когда он закипит, птичка засвистит, — объяснила парикмахерша. — Великолепно! — произнесла Обливия. — У тебя чудный дом. — Вы находите? Это все я сама сделала, то есть я все сама придумала, а потом мне помогли. — Просто чудный, — прибавила Обливия и решительно продолжала. — Послушай, дорогая, не знаю, как извиняться за то, что случилось, и думаю, что должна как-то отблагодарить тебя. — Ну что вы, это было... Это оказалось так приятно, поверьте. Вот уже много лет, как никто не храпел в моем доме, и даже если этот человек бредил, а иногда и кричал, все равно замечательно. — Ты слышала, о чем он говорил? — В основном повторял ваше имя, и потом еще о каких-то ключах и дверях. — Ах, о дверях! — с притворным огорчением произнесла Обливия. — Опять о том же. Конца этому нет. — Чему нет конца? — Двери — это пунктик Манфреда. Это у него... Как бы это объяснить? Ну, можно сказать, он коллекционирует двери. — Чудесно! — облегченно вздохнула Гвендолин, прибавив еще и эту деталь ко всему, что уже знала о Манфреде. — Да, но это мучительно. Чрезвычайно. Ты же видела, что случилось, не так ли? — Вы... «Имеете в виду падение с утеса?» «Да, именно падение с утеса». «Он уверяет, будто упал с него уже второй раз. И все из-за той же двери». «Боюсь, я не понимаю вас, госпожа Ньютон». Птичка на чайнике засвистела, придя на помощь, и Гвендолин налила кипяток в заварочный чайник. На вилле Арго находится одна старинная дверь 17 или 18 века, которую он во что бы то ни стало хочет увидеть, — объяснила Обливия. Но по той или иной причине до сих пор это никак не удавалось. — Бедняжка! — И не говорите. Он практически ни о чем больше и думать не может. И вообще, когда... Вобьет что-то себе в голову, то уж ничего не поделаешь, а ведь ему достаточно только всего лишь взглянуть на нее хотя бы раз. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока все не уладится. Обливия жестом намекнула на что-то неопределенное, но Гвендолин не поняла ее. — Ну да, конечно, вы имеете в виду эту историю с новыми владельцами и тому подобное. — Совершенно верно. И тому подобное. Ты ведь понимаешь, что невозможно явиться к этим лондонским господам и просить у них разрешения войти в дом, чтобы посмотреть на эту дверь. Ну да, могут принять за ненормального. Вот именно. Или спустить с утеса. Еще хуже. Манфред, наверное, уже переоделся, — сказала Гвендолин и, взяв поднос, направилась в гостиную. — О, несчастный, — проговорила Обливия и загородила ей дорогу. Ах, если бы только он мог войти на виллу Арго! Она взглянула на Гвендолин и прибавила, — если бы кто-то направлялся туда... — Подождите, — прервала ее Гвендолин. — А что? — вздохнула Обливия, посчитав, что, по сути, уже добилась своего. — Я как раз сегодня должна отправиться на виллу Арго, — ответила Гвендолин. — В 6 часов меня ждет госпожа Кавенант. — В самом деле? — Обливия изобразила удивление, взмахнув ресницами. — А не могли бы мы поехать туда вместе с тобой? Гвендолин покачала головой. — Да, но я ведь работаю одна. — Ты уверена? Гвендолин посмотрела на Обливию Ньютон. — А что вы предлагаете? Обливия позволила ей пройти в гостиную, где Манфред застилал диван, и объяснила. — О, это очень просто, Гвендолин, дорогая. Я могла бы посидеть в машине, пока ты и твой новый ассистент Манни пострижете госпожу Кавенант. А когда ты почти закончишь работу, он оставит тебя на минутку и сходит, посмотрит на эту удивительную дверь. Не так ли, Манни? — Я ваш вечный должник, госпожа, — ответил он, надевая бейсболку. Гвендолин отметил, что в новом наряде Манфред выглядит очень даже недурно. — Ах, вот как! — пробормотала она. — Думаю, и в самом деле можно было бы сделать, как вы говорите. — Отлично! — воскликнула Обливия, опускаясь в ивовое кресло. — Думаю, теперь мы действительно можем с удовольствием попить чай. Гвендолин смущенно улыбнулась и подала ей чашку. А когда стала наливать чай себе, остановилась. Ее внимание привлек доносившийся в открытое окно далекий, но настойчивый звук, как будто упрямо звенел звонок на шлагбауме. Обливи тоже заметила это. — А что это звенит? — поинтересовалась она. Гвендолин помолчала, потом пожала плечами. — Не знаю, но если бы работала железная дорога, то я сказала бы, что это сигнал старого шлагбаума. Ребята вбежали в комнату, где находился пульт управления, и увидели, что Фред Засоня в возбуждении мечется по ней. — Что происходит? Что вы сделали? — повторял он, схватившись за голову. Пульт гудел, и все три лампочки на стрелке упрямо мигали. — Стрелка! — догадался Рик. — Какая стрелка? — испугался Фред. Не теряя времени на объяснение, Рик, повернув рычаг, перевел третью стрелку на главный путь. Мигание тотчас прекратилось. — Ах, молодец! — с облегчением произнес Фред Засоня, хотя испуг его не прошел. Но едва он умолк, как пульт снова загудел, и замигали все три лампочки другой стрелки. — О, нет, опять! — Фред снова схватился за голову. — И это еще хуже! Джейсон и Джулия с надеждой смотрели на Рика, который изучал пульт, пытаясь догадаться, как он устроен. — Давай, Рик! — попросила Джулия. — Включи его, Рик! — потребовал Джейсон. — Легко сказать! — отозвался рыжеволосый мальчик и принялся рассуждать, если стрелка номер три начала сигналить, потому что прибывает поезд. — Прибывает поезд? Как это понимать? — совсем перепугался Фред. Рик провел пальцем по схеме железнодорожных путей. Поезд прибывает на станцию и потом следует отсюда, и эти три стрелки сигналят, потому что нам нужно решить, на какой путь направить его. — И куда мы направим его? — растерялась Джулия. Помолчав, Рик сказал, — направим его вот сюда, и переключил две стрелки. — Куда сюда? — не поняла Джулия. — В туннель, — ответил Рик. И в этот момент пульт внезапно перестал сигналить. — Какой еще туннель? — удивился Джейсон, который только что побывал в нем. — Туннель ведь закрыт. Рик хотел было что-то объяснить, но тут новый шум заставил всех обернуться. Казалось, в помещение вокзала ворвался вихрь. Затаив дыхание, ребята бросились в зал и увидели, что происходит. Оказывается, включилось и заработало огромное табло прибытия и отправления поездов. Все буквы и цифры на нем стремительно закрутились, и в зале стоял такой громкий шелест, будто кто-то железной рукой перебирал гигантскую колоду карт. Потом табло постепенно затихло, цифры остановились, и шум стих. — Что происходит? — снова спросил Фред Засоня. — А то, что Блэк оставил нам послание, — объяснил Джейсон. Табло замерло. — Послание? — Рик, — Не знаешь, что оно означает? — спросила Джулия. — Понятия не имею. В растерянности признался мальчик. — Это значит, что мы на правильном пути, — заявил Джейсон. — Вы совершенно сошли с ума, — вскричал Фред за Соня, но все же прочитал вслух надпись, которая обозначилась на табло. — Если хочешь сесть в поезд, друг-путешественник, наполни свое сердце песком и ветром, и пусть у тебя будет по меньшей мере 100 друзей. Как только он произнес последнее слово, в зале эхом отозвался глухой далекий звук и даже задрожал пол. С гулом налетевший мощный поток воздуха взметнул пыль с пола и со стеклянного купола над залом. — Прибывает! — воскликнул Джейсон, тотчас догадавшись, что происходит, и с волнением огляделся, ища выход. — Что? Прибывает? — спросил Фред, все еще раздумывая над надписью. — Поезд 1974, — с волнением ответил Рик. И в самом деле все услышали громкий шум приближающегося на большой скорости поезда. Он прибывал с запада со стороны Крукенхифского леса. — Скорее, открой эту дверь, скорее! — закричал Джейсон Фреду, бросаясь к выходу на перрон. — Поезд прибывает! — Минутку, минутку! — проговорил Фред, недовольный этой неожиданной путаницей. — Что мне делать? — Найди ключ и открой эту дверь. Фред достал связку ключей из кармана и, пошатываясь, направился к Джейсону. Тем временем грохот приближающегося поезда сделался таким оглушительным, что здание задрожало и даже люстра зашаталась. — Спокойно, ребята, спокойно, — попросил Фред, вставляя в замочную скважину один ключ за другим. — Скорее! — Не подходит, не подходит, — повторял Фред, перебирая ключи. Джейсон не стал больше ждать. Он бросился к выходу, решив, что скорее попадет на перрон, обежав здание, чем дождется, пока Засоня откроет дверь. И действительно, выбежав из вокзала, он в один миг обогнул его и почти добежал до перрона, когда ощутил сильнейший порыв воздуха, от которого перехватило дыхание. Что-то огромное, массивное стремительно пересекло ему дорогу, обдав горячим потоком воздуха. Джейсон открыл от изумления рот и упал, успев заметить только, как что-то черное и сверкающее скрылось вдали на рельсах. Поезд прошел мимо вокзала в Килморской бухте, не останавливаясь. — Видели? — спросил Джейсон ребят, подбежавших к нему. — Нет, — ответила Джулия, — а ты? Что-то огромное и черное пролетело вон туда, пронеслось мимо, как ракета. Рик двинулся по шпалам между рельсами. — Так поспешим, — позвал он друзей. — Но мы же ни за что не догоним его, — возразила Джулия. — Мы направили его в туннель, — напомнил Рик, обернувшись, — а туннель закрыт. — В таком случае должен был раздаться грохот, — заметил Джейсон, тем не менее тоже устремляясь вслед за Риком. Прежде чем последовать за мальчиками, Джулия потрогала рельсы. Они не дрожали. — Ребята, послушайте, ребята! — звал Фред за Соня, тщетно пытаясь привлечь их внимание. — Что мне делать с пультом управления?